Глава 20. Комната для допросов на станции Бородино ничем не отличалась от других помещений, предназначенных для этой цели где бы то ни было. Как заведено, она выглядела угрюмой, холодной, неуютной. Те же три голые стены, то же зеркало вместо четвертой, тот же стального цвета длинный стол с двумя стульями по противоположным сторонам. Танина жертва застыла по стойке смирно у одного из стульев. Как и любой человек, ожидающий допроса магистра расследований, этот русский офицер был изрядно напуган. Но помимо страха в нем было и нечто противоположное. Уязвленное, но все еще живое достоинство обреченного гладиатора. «Можете садиться, Игорь Долгов», — скомандовала Таня, намеренно говоря по-английски, а не по-русски. При упоминании его имени Игорь Долгов дрогнул, но с места не сдвинулся. «Отлично», — подумала Таня, — «по-английски он не понимает». Жестом она указала ему на стул. Игорь тотчас сел. Затем Таня обратилась к своему спутнику, Крайгворму. «Кажется, у вас были какие-то срочные дела?» Крайгворм ошалело уставился на нее. По крайней мере, так она истолковала гримасу, обозначившуюся на его омерзительной физиономии. «Ну, мадам», — возразил Огр, — «я полагал, что мое участие в допросах предусмотрено регламентом работы». «Предусмотрены его возможности, но не обязательность», — отрезала Таня. «Особенно с учетом полной бесполезности вышеназванного участия». «Ладно, не обижайтесь. Будут у нас еще допросы в этой командировке, но присутствуйтесь в волю». Крайгворм хотел заявить о своем несогласии с такой постановкой вопроса, но под строгим взглядом Тани сник и, буркнув «Слушаюсь, мадам», поспешил скрыться за дверью. Таня проводила его взглядом и выложила на стол свой любимый прибор, ассистировавший ей во многих делах, включая допросы, устройство, которое она называла «ангелом». Одно движение, и прибор заработал. «Адмирал Америани», — произнесла Таня, глядя в потолок. Голос адмирала тотчас же раздался в динамиках, установленных по углам комнаты. «Я вас слушаю, госпожа полковник. Чем могу быть полезен?» «Вплоть до отдельного распоряжения я хотела бы, чтобы все контакты между нами осуществлялись только посредством моего персонального переговорного устройства». Таня приподняла ангела, чтобы продемонстрировать его адмиралу. «У меня нет возражений», — с готовностью согласился адмирал. Послышались приглушенные распоряжения, и вскоре штатное переговорное устройство комнаты, издав поросячий визг, затихло. «Готово!» Голос адмирала доносился теперь из маленького динамика ангела. «Могу ли я еще чем-нибудь помочь?» «Благодарю вас, адмирал, но если вы уж так любезны, то я могу обратиться к вам еще с одной просьбой». «Безусловно, полковник Лоусон». «Тогда будьте так добры. Отключите все жучки в этой комнате». Для большей убедительности она обвела помещение рукой. Ответное молчание более чем красноречиво свидетельствовало, что она опять застала Америани и его подчиненных врасплох. На самом деле ей даже не нужно было смотреть на горящую на панели ангела лампочку, чтобы предугадать наличие в той комнате целой кучи подсматривающих и подслушивающих устройств. Как раз это было вполне объяснимо и естественно. Наконец, адмирал нашелся. «Прошу прощения, полковник. Видимо, кто-то недопонял мои четкие указания на недопустимость использования средств слежения. Все устройства скрытого наблюдения будут немедленно отключены». Действительно, мигнув раз-другой, индикатор на панели ангела погас. Зажегся зеленый свет. Все чисто. Таня повернулась к Игорю и, намеренно используя старый полицейский трюк, излишне долго и пристально стала рассматривать его. Обычно этот прием изрядно нервировал и сбивал с толку допрашиваемых. Особых проблем с этим молодым человеком ожидать не приходилось. Он и так уже был сломлен, напуган, и сейчас боролся скорее за сохранение хорошей мины при плохой игре, чем за реальный выигрыш. Игорь Долгов был офицером, до мозга костей. Сложен, как греческий бог, облачен в безукоризненно подогнанную форму, сшитую из более дорогого материала по сравнению с тем, что обычно использовался офицерами его ранга, что не ускользнуло от внимания Тани. Лицо лейтенанта достойно несло печать благородного происхождения. Как его черты, так и выражения вполне соответствовали представлениям русских о том, как должен выглядеть офицер, чьи предки служили стране, что называется, еще при старом режиме. Таня откинулась на спинку стула. Игорь вздрогнул от ее неожиданного движения. Затем Таня достала из портфеля какие-то бумаги и предметы жутко официального вида. На стол лег антикварного вида блокнот и старинная ручка. Наконец Таня взяла в руки ангела, нажала кнопку «Запись», поднесла аппарат к губам и произнесла по-английски: «Полковник Таня Лоусон, межпланетная полиция, нахожусь на борту русской космической станции «Бородино», продолжаю расследование инцидента с Холидеем Первым». Она повертела прибором перед лицом Игоря, который ошарашенно облизнул пересохшие губы, решив, что сейчас ему прикажут говорить. Вместо этого Таня перешла на русский язык. К удивлению Игоря, акцента у нее практически не было, и сказала: «Я нахожусь в комнате для допросов станции «Бородино». Скрытое наблюдение за помещением отключено. Весь разговор между мною и допрашиваемым, лейтенантом Долговым, происходит один на один, без свидетелей». Таня положила ангела на стол между собой и Игорем. «Назовите, пожалуйста, ваше имя, звание и идентификационный номер военнослужащего», — попросила она. Игорь прокашлялся и доложил: «Игорь Долгов, старший лейтенант. Идентификационный номер 2-50-54-10. Таня кивнула. Старший лейтенант у русских, как и в американской армии, был лишь на ступеньку ниже капитана. «Ваша должность в экипаже станции «Бородино» на момент инцидента с Холидеем Первым». Побледнев, Игорь сдавленным голосом ответил: «Дежурный офицер-наводчик». Неожиданно Таня покачала головой, явно требуя от него прервать доклад. «Ваша должность на данный момент». Опустив голову, он заставил себя произнести: «Я не занимаю никакой должности. Я выведен за штат и отстранен от службы». «На какой срок?» Игорь явно удивился. «Что вы имеете в виду?» — переспросил он. «На какой срок вы отстранены от несения службы?» Игорь пожал плечами и с видом фаталиста ответил: «До тех пор, пока все не выяснится». «Пока не выяснится что?» Игорь явно не ожидал, что от него лично будут требовать сформулировать то, от одного воспоминания о чем ему до сих пор становилось плохо. «Ну, все это...» Игорь неопределенно махнул рукой и вдруг, закипев, резко, почти крича, сказал: «Все это! Неужели не ясно? Думаете, я не знаю, что вам приказано сделать из меня стрелочника и козла отпущения? Все уже решено, и вы только выполняете формальности. Разве я не прав?» Последние слова Игорь произнес обычным ровным тоном. «Успокойтесь, Долгов», — холодно сказала Таня. «Вы пока еще офицер, а не юная монашка, застуканная на сеновале с пастухом. Итак, Вы утверждаете, что будете восстановлены на службе, когда будет закончено расследование?» Игорь покачал головой. «Извините, мадам», — не менее холодно произнес он. «Я, может быть, недостаточно ясно выразился. Как только будет вынесено обвинительное заключение, отстранение от службы немедленно заменится отставкой. Разумеется, нам обоим известно, кого коснутся обвинения. Я отвечаю за все. Я виноват во всем. Я и только я. И никто другой». Таня не стала задавать очередной сам собой напрашивающийся вопрос. Ей не хотелось, чтобы этот парень обвинял себя сам. Если он действительно был единственным виновным, то рано или поздно это выяснится. Во всяком случае, она предпочитала, чтобы признание вины не было спровоцировано наводящими вопросами. «Вас уже допрашивали?» — спросила она. Игорь вздрогнул, словно от болезненного удара. «Очень странно», — подумала Таня. «Да, мадам», — ответил лейтенант. «Кто? Назовите их имена, чтобы они остались в записи». Игорь попытался возразить. «Прошу прощения, но мне кажется вполне естественным, что мое начальство...» «Я не спрашиваю вас о том, что вам кажется естественным, а что нет, старший лейтенант Долгов. И не вам решать, что является правильным и неправильным в галактическом законодательстве. На данный момент меня интересуют имена тех, кто вас допрашивал, и ничего более». Игорь набрал в грудь побольше воздуха и доложил всю цепочку своего прямого командования, начиная с непосредственных начальников и кончая адмиралом Амириани. Затем последовали имена членов бортового отдела внутренних расследований космической крепости Бородино. Завершал список главный колдун станции Даниэль Карвазерин. Список получился преизрядным, что убедило Таню в верности ее догадки. После стольких допросов, скорее всего, не слишком доброжелательных, если выразиться помягче, этот лейтенант наверняка уже рад хоть в чем-то признаться, лишь бы его оставили в покое. Если бы она расследовала убийство на сексуальной почве со всеми возможными извращениями, совершенные на другом конце галактики, он без особых возражений признался бы и в этом преступлении. Кроме того, что-то странное Таня почувствовала в интонации перечисления допрашивавших. У нее сложилось впечатление, что Долгов что-то недоговаривает. В самом конце он словно в чем-то усомнился, но не стал себя выдавать. «Кто еще допрашивал вас? Точнее, кто допрашивал вас после Даниэля Карвазерина?» Вопрос был поставлен прямо и требовал прямого ответа. «Никто, мадам». Для большей убедительности Игорь покачал головой. На панели ангела замигала красная лампочка. «Почему вы лжете, Долгов? Вам не следует опасаться реакции вашего начальства. Наш разговор останется между нами. Более того, межпланетный закон запрещает подвергать вас наказанию за то, что вы сотрудничаете с нашей службой, и делаете это искренне». «Я клянусь вам», — сказал Игорь, глаза которого выражали лишь одно чувство — страх. «Я... клянусь вам, никто больше меня не допрашивал». Вновь сорвавшись на крик, он выдохнул. «Клянусь!» «Успокойтесь, лейтенант», — одернула его Таня. «Что за детские истерики?» С видимым усилием, взяв себя в руки, Игорь Долгов повторил свой ответ. «Я уже сказал вам, список имен, полученный вами, полон и окончателен». «Что ж, хорошо», — сказала Таня, словно соглашаясь с его утверждением. Красная лампочка упрямо продолжала гореть. «Теперь перейдем непосредственно к инциденту. Опишите, пожалуйста, все, что тогда случилось. И постарайтесь не забыть ни одной детали, сколь малозначащей она бы вам не показалась». Медленно, секунду за секундой, Игорь описывал тот день, начиная с момента, когда он заступил на дежурство, и заканчивая взрывом боеголовки в чреве Холидея. Рассказ шел как по маслу, неторопливо, но четко, без запинок. Парню либо растолковали, что и когда нужно говорить, подумала Таня, либо он столько раз повторял одно и то же, что зазубрил свои показания наизусть. Слушала она его вполуха, полагаясь на анализатор ангела, который позднее перескажет ей весь текст с указанием того, где Долгов врал, а где говорил правду. Тем временем внимание Тани сконцентрировалось на едва заметном намеке на чье-то магическое присутствие в помещении для допросов. Соглядатай спрятался так надежно, что Танино чутье на всякую чертовщину далеко не сразу среагировало на непрошенное вторжение. Видимо, кто-то из сильных колдунов. Едва ли не сам Карвазерин приложил немало усилий, чтобы прикрыть таинственного незнакомца. «Вот он, недостающий элемент в списке допрашивающих», — поняла Таня. «Видимо, он навел на Долгова такого страха, что тот даже наедине с нею не согласился назвать его имя». Впрочем, нельзя было сразу отдаваться во власть новой версии. Кто знает, а не специально ли все это подстроено, чтобы увлечь ее, направить по ложному пути прочь от истинной разгадки. В то же время существовала немалая вероятность, что именно этот назойливый, но осторожный незнакомец является единственным виновным случившейся трагедии. Когда Игорь закончил чтение наизусть, Таня спросила: «Как насчет времени, непосредственно предшествовавшего инциденту? Что вы делали в тот момент, когда вас вызвали в рубку по тревоге?» Густо покраснев, Игорь пробормотал что-то неразборчивое. «Повторите, пожалуйста, и будьте любезны говорить ясно и четко. Идет запись». «Я был не один». Негромко, но вполне отчетливо произнес Игорь. Ангел мигнул зеленым светом. Лейтенант не врал. «Назовите ее». У Тани не мелькнуло ни тени сомнения в том, что это была она. Игорь протестующе поднял руки. «Она здесь совершенно ни при чем. Трагедия она не имеет ни малейшего отношения». Таня молча смотрела на него. Словно сломавшись под ее взглядом, Игорь вздохнул и сказал: «Я был с Катей Поповой, младшей шифровальщицей шифровального отдела штаба станции». Таня прикинула распространенность и неаристократичность фамилии девушки, присовокупила к этому незначительность ее должности и сделала вывод об изрядном социально-классовом неравенстве этой парочки. Одно нажатие кнопки на пульте ангела, и голос адмирала Амириани тотчас же раздался в маленьких громкоговорителях аппарата. «Слушаю вас, полковник Лоусон». «Мне необходимо видеть одну из ваших шифровальщиц, а именно Катю Попову», — сказала она по-английски. После секундной паузы адмирал сообщил: «Она будет вызвана к вам немедленно». Таня отключила связь, записала что-то в блокнот, затем отложила ручку. Игорь был сам не свой. Он не понял точно, что именно она сказала командующему, но вполне разобрал имя своей подруги. «Я прошу вас». Долгов позволил себе первым вступить в разговор. «Катя здесь ни при чем. Она совершенно...» Таня лишь посмотрела на него, удивленно вскинув брови, а затем, вынув из портфеля какой-то документ, сделала вид, что его содержание всецело завладело ее вниманием. Игорю ничего не оставалось, как сидеть и ждать, нервно сжимая и разжимая кулаки.